Бог жизни. Читает Илья Смарт. Глава 66. Бесстрашный. Четвертый день турнира боевых искусств. В этот день воины боролись за 3 призовых места. Для первых 3 мест приготовили много наград. Такие как боевые навыки, сокровища или материалы для культивации. Победителю невозможно вернуться домой с пустыми руками. 5 семей никогда не скупились на призы. Они подготовили много навыков глубокого уровня, ценных сокровищ, таблеток и прочего, что поможет в культивации. На утро 4-го дня все эти призы были выставлены на центральной арене и находились под наблюдением специальной охраны. Вид этих призов с новой силой завел воинов, и они сражались как никогда. К полудню на аренах погибли 2 воина сферы зарождения, а также был 1 покалеченный воин человеческой сферы. По правилам турнира, если одна сторона сдалась, то другая не имеет права продолжать атаковать. Если воин почувствует, что ситуация для него слишком плачевна, он может прекратить бой и выжить. Но были и те немногие, кто из жалости продолжал бороться, даже будучи серьезно раненым. Это приводило лишь к одному итогу. В башне клана Ши. Шидзян стоял на вершине башни. С улыбкой на лице он смотрел на бой внизу и иногда поглядывал в сторону башни клана Мо. У Мотуа было мрачное выражение лица, будто умер его сын. Последние дни много важных людей клана Мо таинственным образом исчезли. Мотуа был в гневе, но из-за турнира не мог ничего сделать. Он знал, кто за этим стоит, но все, что ему оставалось, это только гневаться. Мастера клана Мо искали следы группы Мо Сюня. Но все было безуспешно. Мо Сюн также не посылал гонцов, так что невозможно было вести переговоры. «Парень, завтра мы будем выступать на турниры. Ты чему-нибудь научился за эти 4 дня?» Шидзян спросил стоящего рядом Шияна. Шиян равнодушно кивнул. «Я научился кое-чему, но вместо того, чтобы смотреть, я предпочел бы выйти туда и драться насмерть. Только на грани жизни и смерти можно многому научиться». Шидзян был ошеломлен. Он долго смотрел на Шияна, а потом сказал: «Мелкий гаденыш, почему твои слова звучат так же, как и у старого вояки? Ты же всего лишь воин сферы зарождения. Опыт боев насмерть, конечно, очень ценен, но если ты умрешь, то это будет бесполезно». Шиян лишь усмехнулся на эти слова. Шидзян вдруг вскрикнул со странным выражением лица. Он смотрел на башню клана Мо. На башне клана Мо. Кто-то подошел и начал шептать что-то Мотуа на ухо. Его лицо тут же изменилось. Он спустился с башни и направился в сторону башни Ши. На башне Бэйминг. Шань Бэйминг также получил какое-то сообщение. Он кивнул и направился к башне Ши. На аренах продолжались бои. Некоторые воины заметили, что Шань Бэйминг и Мотуа направились к башне Ши. Это сильно озадачило. Мотуа мгновенно добрался до башни Ши. Как только он забрался на вершину башни, то сразу же закричал: «Шидзян, где Мо Сюн?» Шидзян усмехнулся. «Откуда я знаю, где Мо Сюн? Ты не у того спрашиваешь». «Не притворяйся!» Выражение лица Мотуа было гневным. «Мо Сюн не отсюда. Наверняка клан Ши его скрывает в одном из поместий. Иначе бы мы его уж давно выследили. Тебе лучше сказать, где он». «Мотуа, дела клана Ши тебя не касаются», – грубо фыркнул Шидзян. «Мой сын Чао Ге пропал прошлой ночью. Его наверняка схватил Мо Сюн. Если с ним что-то случится, я этого так не оставлю», – кричал Мотуа. Услышав это, у всех башни изменилось выражение лица. Они поняли, почему Мотуа был так взбешен. Мо Чао Ге – самый сильный во втором поколении клана Мо. Он не только талантлив в культивации, но и очень умен. Почти все махинации клана Мо были под его руководством. В клане Ши много людей пострадало из-за него. Мо Чао Ге был одним из самых способных людей клана Мо. Теперь, когда такой важный человек пропал, Мо Туо уже не мог бездействовать. Мо Сюн безжалостен. Сердце Шияна ёкнуло. Он знал, что теперь Мо Туо начнет действовать. «Я не знаю, где Мо Сюн. Если тебе надо, то иди и ищи. Тебе здесь не рады», – равнодушно сказал Шидзян, но в душе был счастлив. «Глава клана Бэйминг», – крикнул Шите. Шань Бэйминг медленно поднялся и с хмурым лицом подошел к Мотуо и к Шидзяню. Он равнодушно сказал: «Сейчас идет турнир боевых искусств. Надеюсь, вы ничего не выкинете в это время. Иначе все 5 кланов будут высмеяны». «Мой сын Чао Ге пропал!» – крикнул Мотуо. Шань Бэйминг, сузив глаза, посмотрел на Шидзяня. «Мастер Ши, Мусюн все же посторонний человек. Хоть мы и должны к нему обращаться с уважением, но всему есть предел. Он слишком далеко зашел, схватив Мо Чао Ге». Шидзян с презрением посмотрел на Шань Бэйминга. Он знал, что Шань Бэйминг вступился за Мо Туо только из-за того, что между ними было тайное согласие об исследовании небесных врат. Со стороны же казалось, что Шань Бэйминг выступал как миротворец. «Как я уже сказал, я не знаю, где Мусюн», — Шидзян продолжил жестко отрицать. Брови Шань Бэйминга заерзали. Он кивнул и беспомощно сказал: «Так или иначе, я надеюсь, что вы останетесь добрыми друзьями и не посрамите лицо торгового союза на турнире. Удачи вам!» «Шидзян, если ты не пошлешь кого-то сегодня вечером сообщить, где Мусюн, то не вини меня за грубость». Хп! Крича это, он посмотрел на стоящего в башне Ши Тяньке, Ши Тяньсяо и Шияна взглядом: «Не разбрасывайся жизнью своих внуков». «Ты мне угрожаешь?» Выражение лица Шидзяня изменилось, и он усмехнулся. «Но тогда на завтрашнем турнире не вини меня за безжалостность». «Меня не волнует то, что ты говоришь. Если сегодня я не найду Мусюня, то просто посмотрю, что произойдет завтра». Мотуо развернулся и пошел вниз по лестнице. «Мастер Ши, нужно смотреть на общую картину». Сказав это, Шай Бэйминг покачал головой и тоже пошел вниз. Бум! Шидзян ударил в стену башни, которая была сделана из зеленого железа, и пробил ее. Даже вся башня затряслась от удара. Каждый, кто стоял в башне, почувствовал его ярость в этом ударе. «Они зашли слишком далеко», — проворчал Шидзян. Никто не знал, кого он имел в виду. Мотуо или Шай Бэйминга. Остаток дня Шидзян был в подавленном настроении. Даже во время раздачи призов победителям его лицо было некрасивым. Этой ночью в секретной комнате Хан Фэнь спросил Шидзяня: «Господин, Мотуо и Шэнь Бэйминг начинают давить на нас. Что будем делать?» «Ничего делать не надо», — хмурясь сказал Шидзян. «Господин, мы еще можем выдержать нападки Мотуо, но Шай Бэйминга...» — нерешительно сказал Хан Фэнь. «Чи Сяо все еще в городе, и я попрошу его о помощи. Если Шай Бэйминг что-то выкинет, я думаю, Шай Бэйминг не станет драться с Чи Сяо ради паршивого клана Мо», — фыркнул Шидзян. «Понятно». Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйте в избранное, пишите комментарии. Мне очень важно ваше мнение насчет озвучки.